первом издании сборник посвящен памяти моего товарища в африканских странствиях Николая Леонидовича Сверчкова. Вступление. Оглушенная ревом и топотом, облеченная в пламя и дымы, о тебе, моя Африка, шепотом в небесах говорят серафимы. И твое, раскрывая Евангелие, повесть жизни ужасной и чудной, о неопытном думают ангели, что приставлен к тебе безрассудный. Про деяния свои фантазии, про звериную душу послушай, ты на дереве древней Евразии исполинской висящая груши. Обреченный тебе, я поведаю о вождях в леопардовых шкурах, что во мраке лесов за победою водят полчища воинов хмурых, о деревнях с кумирами древними, что смеются улыбкой недоброй, и о львах, что стоят над деревнями и хвостом ударяют о ребра. Дай за это дорогу мне торную, там, где нету пути человеку, дай назвать моим именем черную, до сих пор не открытую реку. И последняя милость, с которую отойду я в селенья святые, дай скончаться под той сикоморою, где с Христом отдыхала Мария. Красное море. Здравствуй, Красное море, акулья уха, негритянская ванна, песчаный котел. На утесах твоих вместо влажного мха известняк, словно каменный кактус, расцвел. На твоих островах в раскаленном песке, позабыты приливом растущим в ночи, издыхают чудовища моря в тоске, осьминоги, тритоны и рыбы. Мечи с африканского берега, стаи пирог отплывают и жемчуга ищут вокруг, и стараются их отогнать на восток с аравийского берега сотни филук. Если негр будет пойман, его уведут на невольничий рынок Ходейды в цепях, но араб несчастливый находит приют в грязно-рыжих твоих и горячих волнах, как учитель среди шелунов. Иногда океанский проходит среди них пароход, под винтом снеговая колокочет вода, а на палубе красные розы и лед. Ты бессильна над ним. Пусть ревет ураган, пусть волна, как хрустальная, встанет гора, закурив папиросу, вздохнет капитан. Слава Богу, свежо, надоела жара. Целый день над водой, словно стая стрекоз, золотые летучие рыбы видны. У песчаных серпами изогнутых кос мели точно цветы зелены и красны. Блещет воздух, налитый прозрачным огнем, солнце сказочной птицей глядит с высоты. Море, красное море, ты царственно днем, но ночами вдвойне ослеплен. Удивительно ты, только тучкой скользнут водяные пары, тени черных русалок мелькнут на волнах, да чужие созвездия, кресты, топоры над тобой загорятся в небесных садах. И огнями бенгальскими сразу мерцать начинают твои золотые струи, искры в них и лучи. Словно хочешь создать, позавидовав небу, ты звезды свои. А когда выплывает луна на зенит, ветр проносится, запахи леса тая, от Суэца до Баб-эль-Мандеба звенит, как эолова арфа, поверхность твоя. На обрывистый берег выходят слоны, чутко слушая волн набегающих шум, обожать отражение ущербной луны, подступают к воде и боятся акул. И ты помнишь как только одной из морей. Ты исполнила некогда Божий закон, разорвала могучие сплавы зыбей, чтоб прошел